VIII-IX Холодный век. «И все-таки он был Фоголари», — сказал о нем не без сожаления Ойген Габсбург, командовавший австрийскими войсками в той самой роковой для Батисти Трентинской операции. «Что?» — переспросил фон Гетцендорф. Он склонился над картой. Примечание. Франц Конрад фон Гетцендорф. 11 ноября 1852, 25 августа 1925 года. Австро-венгерский генерал-фельдмаршал, начальник генерального штаба австро-венгерских войск накануне и во время Первой мировой войны. Конец примечания. «Франц, оторвитесь от карты», — спокойно произнес эрцгерцог. «Это уже никому не нужно. Скоро все будет кончено. Итальянцы еще будут благодарить нас за то, что мы подарили им героя-мученика». Фон Гетцендорф поднял глаза от карты и удивленно посмотрел на главнокомандующего. Эрцгерцог Ойген всегда называл тирольского иррадентиста только этим именем. Он хорошо помнил семью старых аристократов, деда Чезаре Батисти, графа де Фоголари Тольдо, приговоренного к смерти за политическую деятельность, но помилованного правительством, двоюродных братьев и сестер Чезаре, которые были музыкантами и художниками, носили разные фамилии, но всегда каким-то неуловимым образом оставались Фоголари. Проклятые Фоголари или проклятые Богом? Сожаление эрцгерцога кажется странным, но оно вполне объяснимо. Вокруг него постепенно образовалась пустота. Все, кого он знал, уходили, беззастенчиво покидали его, и он оставался без людей и без воспоминаний. Через 5 месяцев после того, как ушел из жизни Чезаре Батисти, Ойген Австрийский получил чин фельдмаршала за ту самую Трентинскую операцию, которая, он знал, давно уже проиграна. Генерал, фельдмаршал. Все это ему было безразлично, потому что он видел все события наперед. Австрия все равно проиграла Италии. Проиграла нелепо. Ценой жизни одного революционера Фоголари, за которого встал народ. Но даже не это было главное. Эрцгерцог давно уже потерял вкус к жизни. Австрийцы, итальянцы, русские, немцы. Как же ему надоела вся эта чехарда! Ойген размышлял, что нет в сущности никакой разницы в том, как ты умрешь. Во время сражения, на виселице или от старости люди приходят и уходят. Кого-то помнят долго, кого-то забывают тотчас, но все это пустое. И он все понял. Понял, что не дает ему покоя и что по-настоящему важно. Не как, а где. У каждого есть место на земле, куда он должен вернуться, чтобы умереть. Самое главное и единственное место. Этот безумец Фоголари был счастливейшим человеком. Он любил только Тренто. Именно туда он отправился с армией, не в силах сидеть в Италии, где все казалось чужим. Одержимый итальянец только теперь, попав на свою историческую родину, понял, что его дом — это Южный Тироль. Он хотел домой. Это было последнее, что ему довелось увидеть — серое небо Тренто за эшафотом. Ойген вдруг ощутил мучительную, удушающую зависть к этому предателю, у которого нашлось такое место, потому что Фоголари понятия не имел о том, что это такое леденящий холод внутри. У эрцгерцога Ойгена были поместья, и не одно, но своего места на земле у него не было. С холодом в сердце эрцгерцог листал пустые страницы судьбы и взирал на смену времен и правительств, уже в чужой стране, ничем не похожей на его родину. У него не было больше родины, и нигде не было места. Он с детства знал это чувство сиротства. С той поры, как умер отец, Карл Фердинанд Австрийский, и они с братьями скитались по домам своих родственников, богатым домам, но все равно чужим. Ему тогда было 11 лет, и с ним прекрасно обращались, но он всегда ощущал себя лишним, как случайный гость в этом мире. Вдруг немолодой эрцгерцог с удивлением осознал, что отчетливо помнит только одно событие в своей жизни — Инсбрук. 4 ноября 1904 года. Маленький городок в горах, похожий на кристалл сахара на дне каменной чаши. Там не было военных театров, полей, бивуаков, орденов и чинов, но там все было по-настоящему. Эти безумные студенты, их одержимые профессора, чужая непонятная публика влекли его больше, чем все битвы на свете. Эрцгерцог тогда ощущал себя наблюдателем со стороны, был не вправе вмешиваться. Всю жизнь он был только созерцателем. Зачем себя обманывать? Но именно поэтому события того ноября не отпускали его до сих пор. Ему казалось, что там, в этом театре, ему просто не дали роли. Они, эти студенты, профессора, губернатор, бургомистр, вице-мэр, играли на исходе сил, а он оставался статистом, подающим на стол. И этого уже не изменить. В отличие от экзекуторов, ликовавших над телом поверженного предателя Фугуляри, Ойген Австрийский не испытывал ни веселья, ни удовлетворения. Возможно, этот вечный противник вызывал у него уважение и досаду, как тот, кому всегда доставалась одна из главных ролей и в Инсбруке, и в Тренто, везде. По роковому стечению обстоятельств во время Первой мировой войны, 12 лет спустя после инсбрукских беспорядков, судьба вновь свела Ойгена Австрийского с тем, кто играл главную роль, и снова они были по разные стороны баррикад. А орден «Пур ле Мери» на грудь? Зачем себя обманывать? У швейцара из дешевой мелодрамы тоже золотые позументы на одежде. В дальнейшем эрцгерцога ждали почет и относительно спокойная старость, бестрепетная и безнадежная. Он дожил до 90 лет и умер на исходе 1954 года, в последний день Рождества, так и не признав Австрийскую республику, где ему, старому монархисту, не было места. В городском парке Ойгену поставили внушительный памятник, оснащенный специальной подсветкой, чтобы гуляющие жители Инсбрука могли видеть его даже в темноте. Но в окружении деревьев светящийся памятник выглядел устрашающе. Эрцгерцог ненавидел памятники. Последние годы жизни Ойген Австрийский провел в Инсбруке. Инсбрук не был его родным городом, но он вернулся туда через 35 лет после того, как подумал об этом впервые. Там было его место. Для Инсбрука он стал живой историей, достопримечательностью. А ему нравилось общаться с молодежью, пожимать руки подросткам из нового непонятного времени. Они застывали в восхищении, когда к ним подходил этот человек-легенда из прошлого, протягивал руку и произносил несколько доброжелательных слов. А эрцгерцог вглядывался в голубые глаза этих подростков и в каждом из них видел Августа Пеции, изобразившего двух сражающихся кентавров на картине, которая так и висела на стене его кабинета. Худощавого старика с тростью и военной выправкой часто встречали в первой аркаде западного кладбища. Он стоял молча и о чем-то думал, глядя на скромную плиту под номером 55.